بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. На прошлом занятии мы начали с вами изучать манзилу ас-сакина, то есть состояние ас-сакина, спокойствие. Мы сказали с вами, что ас-сакина, имам аль-Гарави рахималлаху тааля указывает на то, что три вида сакины, которые упоминаются. Первый вид сакина – это сакина бену Исраиль. Сакина – та сакина, которая была дарована сынам Исраиля, ниспослана сынам Исраиля. Мы сказали, что по поводу того, что это за сакина, которая была ниспослана сынам Исраиля, о которой сказано в суре Аль-Бахара, есть два мнения, что либо это что-то вещественное, либо это что? Что-то невещественное. Если вещественное, то там тоже есть мнение, что либо это стремительный ветер и так далее. Если не вещественно, то в том смысле, что это поддержка от Аллаха Субхана ва Тааля и дух спокойствия, который был дан им в качестве дара. Второй вид сакина, имам Аль-Гарави говорит, это та сакина, которая заставляет произносить уста мухаддасов слова мудрости. Мухаддасы, то есть те люди, которым внушает Аллах Субхану Тааля их сердцам истину и внушает им правильные мысли и правильное мышление. И этот вид сакины, который Аллах Субхану Тааля низводит им, и она заставляет их уста произносить слова мудрости. И это дает спокойствие, это дает раскрытие и устранение разных шубухатов, то есть сомнений для него и для окружающих. И третий вид сакина, о котором говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху тааля, это сакина, которая была ниспослана сердцу пророка, алейхиссалату вассалам, и сердцам верующих. Сакина, которая была низведена на сердце посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и на сердца верующих. И говорит имам Аль-Гарави, это сакина, то, что совмещает в себя силу и дух. Она успокаивает боящегося, испытывающего страх, и находит посредством нее успокоение и утешение печальный и раздосадованный, и успокаивается ослушивающийся и высокомерный, и отказывающийся. Это слова Аль-Гарави, рахималлаху тааля, давайте разберем их. Эти слова Ибн-Аль-Кайм говорит, рахималлаху, что это замечательные слова. Это из слов, произнесенных Аль-Гарави, как жемчуг. И сердце привязывается к этим словам, потому что эти слова, и чувствует опору хорошо, потому что эти слова действительно замечательные слова, произнесенные имамом Аль-Гарави. Что говорит он здесь? Он говорит здесь об вот этом третьем виде сакины. Сакина – это вот та самая сакина, которую Аллах Субхану Тааля ниспослал на сердце Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и на сердца своих верующих рабов. И она заключает в себе, как указывает Аль-Гарави, три вещи. Она заключает в себе нур, свет, заключает в себе аль-кува, силу, и заключает в себе рух, дух. Хорошо? Заключает в себе три вещи. Также упоминает Аль-Гарави три плода этой сакины. Говорит он, успокаивается страшащийся, испытывающий страх, благодаря ей. Получает утешение тот, кто испытывает печаль и досаду, это два. И третье, покоряется человек, который совершает прегрешение, осмеливается на ослушание Аллаха Субхану ва Тааля, который отказывается и проявляет высокомерие. Хорошо. Итак, говорит Аль-Гарави, рахималлаху тааля, что эта сакина, она включает в себя три вещи. Ан-нур, свет, аль-кува, сила, и ар-рух, дух. Дух, что значит дух? Тот дух, который есть в этой сакине, он обеспечивает жизнь для сердец. Жизнь для сердец. Нур, свет, который есть в этой сакине, он обеспечивает свет для сердца. Сияние его, озарение его, освещение его. Сила, которая есть в этой сакине, дает сердцу стойкость, твердость, активность, бодрость. Итак, свет. Свет, который содержится в этой сакине, он открывает для человека, делает ясным для его сердца доводы истины. Хорошо? Доводы истины. И доводы убежденности. Доводы имана открываются для сердца благодаря этому свету. Благодаря этому свету человек получает возможность отличать, где истина, где ложь. Где прямой путь, где заблуждение. Где отход от верной дороги, где прямое наставление. Где сомнение, где убежденность. Это свет, который есть в этой сакине, который низводит Аллах на сердце человека. Что касается жизни, которая есть в сакине, то есть этого духа, который есть в этой сакине, то что дает это? Это дает сердцу совершенное бодрствование, пробуждение, понимание, бдительность. Сердце, оно присутствует, оно внимательно, оно просыпается от вот этой дремоты беспечности, гафля, беспечность, пренебрежение, в которое погружается сердце, но из этой жизни просыпается сердце от этого сна. И сердце, оно готовится к встрече, становится готовым к встрече с Аллах Субхана ва Тааля. Сила, которая есть в сакине, что дает эта сила? Она дает сердцу правдивость. Она дает сердцу истинное познание. Мы говорили с вами разницу, да, между знанием и познанием, что имеет в виду здесь имам. Он имеет в виду ма'рифа, это что? Это уже знание, которое укрепилось в сердце, проникло глубоко в сердце. И вот это дает сердцу правдивость, это сила, это дает сердцу истинное познание. Это дает сердцу победу над призывами, которые обращаются к его сердцу. Сердце призывается к отходу, к греху и так далее. Вот эти все позывы к греху и отходу от прямого пути, это дает что? Победу над этим. Эта сила дает победу над этими позывами, этими призывами к отходу и к греху. Эта сила, она удерживает душу, заставляет душу отказаться от ропота, от колебаний, которые бывают у нафса. Эта сила не дает душе, нафсу распуститься и дать себе волю в проявлении недостатков, в проявлении всяких пороков. И поэтому, когда низводит эта сакина, как сказано в аяте суры Фатх, что происходит? Чтобы увеличился их иман, с их иманом сказано. То есть поверх их имана еще добавился иман. Иман, вера, дает сердцу свет. Дает сердцу жизнь, дает сердцу силу. Хорошо? В свою очередь, и почему эта сакина была ниспослана? Из-за того, что был иман. Хорошо? Таким образом, иман, он дает что? Свет, дает жизнь, дает силу сердцу. Потом, в свою очередь, этот свет, эта сила, эта жизнь приводят к чему? Как плод уже их увеличения имана. Увеличение имана. Получается, что эти три вещи, они что, окружены иманом с двух сторон. Хорошо? То есть, иман был до этого, потом иман дал эти три вещи, силу, свет, жизнь. Потом эти три вещи дали как плод, что увеличение имана. Увеличился иман потом. Свет, он открывает для сердца доводы имана. Жизнь что делает? Заставляет сердце проснуться от беспечности, от сна беспечности. Сердце становится бодрствующим. Посредством силы что происходит? Побеждает сердце страсть, побеждает нафс, побеждает шейтана. И если получает человек вот эти три вещи посредством сакины, то есть свет, еще что? Жизнь, да, жизнь, дух, и еще что? Силу. Тогда называет плоды имам Аль-Гаравый, что происходит? Человек, который ослушался Аллаха Субхану Тааля, были у него какие-то прегрешения, он что? Он успокаивается, он покоряется. Он находит потом в этой сакине, в этих вещах находит что? Успокоение. Потому что до этого он пытался найти мнимое успокоение в чем? Мнимое успокоение он пытался найти в грехах, которые совершал. Найти там какое-то наслаждение он пытался. В ослушании он хотел найти какое-то мнимое спокойствие, найти в этом радость. Почему? Да потому что у него не было сакины веры, вот этого спокойствия и наслаждения имана не было в его сердце. Поэтому он искал что? Замену. Сейчас, когда есть эта сакина, когда это спокойствие веры есть, и радость веры, тогда это полностью ему заменяет попытку или желание найти успокоение в чем? В удовлетворении своих чахават, своих каких-то страстей или грехов, которые он совершал. Он нашел в этой сакине, от которой пришла от веры, он нашел в этом наслаждение, которое он искал в прегрешениях, которые совершал. У него не было то, что заменяло ему это. Хорошо. Теперь он понял, когда снизошла эта сакина, ее наслаждение, ее жизнь, ее дух этой сакины, ее блаженство полностью заменило ему попытку найти наслаждение в чем? В ослушании Аллаха Субхану Тааля. И тогда его душа, она обрела радость. И тогда сердце его пришло в движение. Тогда он нашел в этом, в имане, в этой сакине, нашел наслаждение, спокойствие, блаженство, которое, конечно, не сравнится с наслаждениями чисто физического плана, с наслаждениями чувственными или физическими, плотскими наслаждениями. То есть его эти плотские наслаждения не могут идти ни в какое сравнение с этим наслаждением от имана, которое он испытывает, от веры. Его наслаждение стало каким? Стало духовным, стало рухани, оно стало наслаждением сердца. После того, как оно было чисто каким? Чисто плотским, чисто телесным. И когда вот эта сакина касается сердца человека, говорит имам Аль-Харави, какие плоды? Страх, который был, успокаивается. Эта сакина успокаивает, освобождает человека от каких-то что? Тревог, каких-то страхов. Второй плод, что если была печаль, то успокаивает и утешает человека в печали. Потому что с этой сакиной уходит печаль. Она становится утешением, становится сальва. Утешением для чего? Для печали его. Уходят его переживания, уходит его удрученность. Это сакина веры. Также уходит от него апатия досады какой-то. И вместо этого рождается упоение решимости. Аль-Азм. И также эта сакина становится препятствием между ним и между дерзким желанием ослушаться Аллаху Субхану. Эта сакина становится препятствием тоже. И заставляет что? Покоряться человека, отказываться от ослушаний. Это что касается этого третьего вида сакины. Далее говорит имам Аль-Гаравый, что касается сакината Аль-Вакар. Сакина Аль-Вакар. Сакина степенности. Сакина степенности. Сакина Аль-Вакар, говорит он. То это что такое? Он говорит, это та сакина, которая нисходит как качество, как свойство для тех, кому она ниспосылается. То есть она становится как качество и свойство людей, которым она ниспосылается. И это есть, говорит он, сияние вот этого третьего вида сакины. Третий вид сакины, что? Сакина, которая ниспослана, была пророка и ниспосылается верующим. На сердца верующих нисходит. Вот это вот сакина Туль-Вакар, то есть сакина степенности, да, сакина достоинства, она есть сияние третьего вида сакины, о котором мы упомянули, говорит он. И она имеет три степени, эта сакина, сакина Туль-Вакар имеет три степени. Первая степень – это сакина смиренности, аль-хушу, при выполнении служения Аллаху Субхану ва Та'аля. И заключается в заботе и возвеличивании и в присутствии. Давайте разберем эти слова Аль-Гарави рахима Аллаху Та'аля. Итак, он говорит здесь в этом пункте о чем? О каком виде сакины? Сакина степенности. Сакина Аль-Вакар. Сакина достоинства и степенности. Это один из видов сакины. На самом деле, говорит он, рахима Аллаху Та'аля, является светом и отблеском и сиянием какого? Третьего вида сакины. Хорошо? Поскольку эта сакина рождает вот эту степенность и величие, и достоинство, он назвал ее как? Сакина аль-вакар. Слово вакар – это степенность, достоинство, величие. Он назвал ее вакар. Говорит он, что она нисходит как качество, как свойство. То есть Аллах Субхану ва Тааля, он низводит ее на сердца людей, которые обладают ею, как качество для этих сердец, как свойство. И говорит он, что она есть свет вот той третьей сакины, о которой мы говорили. То есть она является плодом, результатом той сакины. Происходит из нее, как свет происходит от солнца. Сияние от солнца. И вот этот вот свет, жизнь, и вот эта сила, о которых мы упоминали, которая и есть что? Третий вид сакины, дают в качестве плода вот этот вот аль-вакар, вот эту степенность, вот эту сакину. Сакина аль-вакар. Она как свет вот этого третьего вида сакины, как его сияние. То есть она как признак и доказательство наличия этого третьего вида сакины у человека. И говорит он, что она имеет три степени, упоминает первую степень. Это сакина аль-вакар. Собственно говоря, это и есть что? Сияние вот этой третьей сакины, которую нисвоит Аллах на сердца верующих людей. Говорит он, первая степень, в чем заключается, это сакина аль-хушу. То есть сакина смиренности. Аль-хушу при выполнении служения Аллаха Субхана ва Тааля. Служение, любое служение Аллаха Субхана ва Тааля, будь то намаз, зикр, другие виды поклонения Аллаха Субхана ва Тааля, при этом есть хушу. Это первая степень вот этой вот сакины. Вот этой вот сакины. Человек обретает вакар, степенность, смиренность, достоинство при совершении этого. Серьезность при совершении этого. При совершении поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. Собственно говоря, он имеет в виду вот то смирение, хушу, которое имеется у людей, которые приобрели степень ихсан. Мы знаем с вами, есть что? Степень ислам, потом иман, потом степень какая? Ихсан. Вот те, у кого эта степень ихсан, это их смирение. Это их серьезность и степенность в поклонении. Ихсан, мы говорили с вами, это что? Поклонение Аллаху так, как будто ты видишь его. Поскольку иман, он приводит к чему? К хушу. Он призывает к хушу, к смирению. Вера человека призывает его к хушу. Аллах Субхану Тааля говорит поэтому в Коране, Сура Аль-Хадид, «Алам я'ни лиллазина аману ан тахша кулубум ли зикрилла ва ма назала мин аль-хак». Разве не настало время для тех, которые уверовали, чтобы смирились их сердца перед поминанием Аллаха и перед тем, что ниспослано из истины? Да, у них есть вера. И потом Аллах Субхану Тааля обращается к ним, к ним, к верующим, разве для тех, которые веровали, не настало время теперь перейти к более высокой ступени, к ступени ихсан, к состоянию аль-ихсан, поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь? Разве не настало это время, чтобы они перешли посредством своего имана к ихсану? И это осуществится как? Через смирение. Смирение, чтобы смирились их сердца перед поминанием Аллаха, сказано в аяте, и перед тем, что ниспослано из истины. Хушу. Как это хушу? Говорит он, рахимахуллах, что это хушу. Хорошо, теперь ты хочешь это хушу в поклонении. Настало время для хушу. Какие вещи помогут тебе обрести это хушу? Это смирение в твоем поклонении. Он говорит, здесь называет три вещи. «Риаятан ва та'зиман ва худура», говорит он. То есть в поклонении ты приобретешь хушу, первое, путем соблюдения внешнего и внутреннего. То есть ты должен заботиться о своем поклонении, соблюдать его, его установление, его условия, все, что требуется, как и внутренний, и внешний. И внутренний, и внешний. Второе, что он говорит, «Та'зиман», возвеличивая поклонение. Первое, ты должен соблюдать все. Второе, возвеличивая поклонение. Возвеличивание твое служение Аллаху Субхану ва Тааля. В свою очередь, возвеличивание служения зависит от возвеличивания того, кому служишь. Возвеличивание поклонения зависит от возвеличивания тобой того, кому ты поклоняешься. Возвеличивание ибада зависит от возвеличивания маабуда. Как ты почитаешь его? Как ты возвеличиваешь его? Как ты чтишь его? Чем больше ты возвеличиваешь Аллаха Субхану ва Тааля, тому, кому поклоняешься в сердце, чем больше чтишь его, тем, значит, больше ты будешь уважать и возвеличивать поклонение ему тоже. Конечно, как ты будешь возвеличивать свой намаз, уважать свой намаз, если нет в твоем сердце уважения, возвеличивания Аллаха, субхану тааля, кому ты поклоняешься? А возвеличивая Аллаха как следует, ты получишь возвеличивание служения Ему и заботу, соблюдение потом всех норм этого служения. А третье, что необходимо для хушуа, для этого смирения в поклонении, говорит он, аль-худур, присутствие. То есть сердце должно присутствовать при этом, когда ты поклоняешься. Не должно быть сердце отсутствующим. Сам человек в намазе, сердце где-то, не тут оно, не в намазе, не в поклонении. Сердце не видит того, кому поклоняется. Оно должно видеть того, кому поклоняется. Так, как будто ты глазами видишь Аллах субхану тааля. Как будто Он перед тобой. Ты видишь Его. И хоть ты не видишь Его, Он видит тебя. Вот эти три вещи, они дают человеку вот это хушу, смирение, да? И это сакинату аль-вакар, да? Сакина аль-вакар. Вторая степень, то есть сакины, которая говорит аль-харави, рахимахуллаху та'аля, это сакина при отношениях, говорит он, при муамаля, которая приобретается, говорит он, через мухасабату нуфус, привлечение своего нафса, своей души к отчету, мягкое обращение с людьми, доброе обращение с людьми, это два. И третье, муракабатуль хак, то есть ощущение, постоянное ощущение контроля Всевышнего Аллаха. Так это вторая ступень, заключается в чем? Это очень важная ступень, очень важна. И она касается отношений человека, отношений между человеком, между Аллахом субхану ва тааля, между человеком и его творениями, то есть творениями Аллаха субхану ва тааля. И эта сакина, эта степень ее приобретается, в свою очередь он называет здесь три вещи. Рахимахуллаху тааля. Говорит, первая вещь это мухасабату нафс, то есть привлекать свою душу к отчету все время, сам себя. В чем это заключается? Чтобы ты знал, какие обязанности у твоей души, что за нее, что против нее. Ты все время ее что отчитываешь, призываешь к отчету и к расчету. Что за нее, что против нее. Ты не даешь своему нафсу волю, не отпускаешь ее делать, что она хочет. В отношении прав Аллаха, субханта, соблюдения прав Аллаха, или в отношении соблюдения прав творений. Не даешь ей нарушить права Аллаха, не даешь ей нарушить права людей. Очищение души. А Аллах субхану тааля говорит, что счастлив тот, кто очистил ее. Очищение души и рост души зависит от чего? От того, как ты ее призываешь к отчету. Мухасаба. Душа никогда не вырастет, она никогда не очистится, никогда не станет нормальной, не придет к праведности. Пока ты не начнешь ее вот так вот строго все время отчитывать, призывать к отчету и рассматривать, анализировать. Аль-Хасан аль-Басри, рахима Аллаху тааля, говорит, поистине верующий, клянусь Аллахом, говорит он, клянусь Аллахом, верующий он таков, что ты не увидишь его в каком-то ином состоянии, кроме как в состоянии, что он все время стоит над своей душой. Верующий он таков, говорит, он клянусь Аллахом. Все время он стоит над своей душой. Все время смотрит, что за нее, что против нее. Все время верующий, говорит Аль-Хасан аль-Басри, говорит своей душе, о душа, сказав то-то и то-то, что ты имела в виду? Зачем ты сказала то-то и то-то? Обращается к себе, зачем я сказал это? Почему я захотел это? Зачем я поел вот это? Почему это я сделал? Почему я вышел куда-то? Или почему я вошел куда-то? Этим своим поступком что я хотел? Для чего я его сделал? Зачем мне нужно было то? Или зачем мне нужно было это? Все время вот такой идет, что самоотчет у человека. Это верующий. Хасан аль-Басри говорит, клянусь Аллахом, верующий таков. Говорит он, клянусь Аллахом, нет, к этому больше никогда не вернусь я. И так далее. Это завет Хасан аль-Басри, замечательный совет одного из предшественников. И когда человек вот так вот анализирует свою душу, ее поступки, ее устремление, ее намерение, тогда человек через этот анализ и самоотчет, он приходит к видению потом недостатков, упущений, пороков своей души. А когда уже видит пороки, тогда может что? Устремиться уже к исправлению их. А если он не знает о своих пороках, о пороках своего нефса, как он будет их исправлять? Как он будет очищать душу? Очищение души невозможно без этого. Валлай, валлай, валлай. Очень мало кто занимается этим. Из тех, кто сказали, мы уверовали, очень мало кто занимается этим. Люди погружены в выискивание недостатков у других. Это же считают чем-то совершенно неважным. Хотя через это твое счастье. Потому что Аллах Субхану Тааля сказал, что «Кад афляха ман заккаха» – «Счастлив тот, кто очистил ее». Второе, что говорит он, посредством чего достигается эта сакина. Второй этот уровень. Говорит «Мулятафа тул-халк», то есть мягкое и доброе отношение к людям. Что это значит? Это значит относиться к людям так, как бы ты хотел, чтобы они к тебе относились. Это очень хороший критерий, который установил пророк, алейхиссалату вассалям. Как ты хочешь, чтобы к тебе относились люди, так же относись к ним. Относись к ним мягко, относись к ним по-доброму. Не относись к ним с грубостью, жесткостью, суровостью, жесткостью. Почему? Потому что это, во-первых, отвратит людей от тебя. Во-вторых, это заставит людей враждовать с тобой. Это натравит их на тебя. В-третьих, это испортит для тебя твое состояние внутри. Что у тебя в сердце будет? Сердце, оно пребывает с Аллахом, Субхану ва Тааля, в этом состоянии прекрасном с Аллахом, Субхану ва Тааля. Если есть вот эти вот, эта грубость в отношении людей, эта жесткость, это приводит к чему? Что это состояние внутри портится у человека. Нет ничего, говорит Ибн аль-Кайим, полезнее для сердца, чем отношение к людям с добротой и мягкостью. Потому что люди, они делятся на группы. Либо это чужой человек вообще для тебя. Если это чужой, то ты через мягкость, через доброту получишь его любовь. Получишь признательность. Привлечешь его сердце. Вторая группа – это может быть твой товарищ. Это может быть человек, которого ты любишь. Близкий человек. Опять здесь нужна мягкость. Опять нужна доброта. Потому что через это ты укрепишь узы, которые есть между тобой. Узы любви, узы дружбы. Продолжится любовь, продолжится дружба через это. А третья группа – это враги. Те, которые ненавидят тебя. Люди, с которыми у тебя плохие отношения. Если будешь относиться к этим людям, с которыми у тебя плохие отношения, так, это, по крайней мере, что сделает? Это потушит у них, ты своей этой мягкостью потушишь у них вот этот вот огонь ненависти, который есть, недолюбливание, которое есть у них к тебе. Ты избавишься от их зла. И здесь говорит Ибн аль-Кайим такие замечательные слова. Он говорит, вот это страдание или тяжесть, которую человек испытывает при проявлении доброты к этому человеку, который тебя не любит, с которым у тебя плохие отношения. Проявлять к нему доброту тяжело, проявлять к нему мягкость тяжело. Но вот эта тягота, она гораздо меньше, чем тот вред, которым для тебя обернется грубость в отношении него, жесткость в отношении него и суровое обхождение с ним. Так легче тебе перенести, немножечко потерпеть и проявить к нему мягкость, чем потом тебе терпеть вот этот вот груз вреда, который ты получишь от него из-за того, что ты отнесся к нему грубо и отнесся к нему плохо. И третье, говорит он, здесь, через что еще обретается эта вторая степень, сакина, это мураqabatul haq subhana. Это мураqaba, то есть ощущение контроля постоянное человеком над собой Всевышнего Аллаха. Контроль Аллаха Субхана ва Тааля. Вот это мураqaba, когда ты помнишь все время о контроле Аллаха Субхану ва Тааля, это тебе даст всякое благо и в этом мире, и в вечном мире. Это даст тебе все хорошее. Куллю салах ва хайр, говорит он. Все благое, вся польза этого мира и вечного мира через муракаба, через ощущение контроля Аллаха Субхану Тааля. Более того, вот эти первые две вещи, мухасабату, нафс, да, то есть призыв к отчету души, потом еще что, доброе отношение к людям, они невозможны вот без этой вещи, без ощущения контроля Аллаха Субхану Тааля. Когда человек ощущает контроль Аллаха Субхану Тааля, все время помнит о контроле Аллаха, тогда он, конечно, начинает свою душу призывать к отчету. Тогда он начинает хорошо относиться к своим братьям. Собственно говоря, вот это ощущение контроля Аллаха, это и есть самоцель. Что касается двух предыдущих вещей, то они есть средства к этому. И муракаба, ощущение контроля Аллаха Субхану Тааля, приводит к исправлению души, к очищению души и приводит к мягкости в отношении людей. Это что касается второй степени сакина тульвакар, сакины степенности, которой есть свет, что той сакины, которую Аллах ниспосылает на сердца верующих, которая была ниспослана пророку алейхиссалату вассалям сердцам верующих. И третья степень сакины, это сакина, говорит он, которая укрепляет в человеке довольство тем, что дал ему Аллах, и которая останавливает человека от непристойного забытия, и которая останавливает человека у необходимой грани. И дальше говорит он, сакина нисходит только на сердца пророков и на сердца угодников. На сердца пророков и на сердца угодников. Так это третья степень. Говорит он, она та степень, которая укрепляет довольство человека тем, что дал ему Аллах. Распределением Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах Субхану Тааля, Он распределил ризк, распределил, все распределено Аллах Субхану Тааля. Каждому дана какая-то его доля. Человек не должен возмущаться тем, что дано ему. И человек не должен завидовать и смотреть, что у других. И испытывать недовольство потом тем, что дано ему. И возмущение тем, что дал ему Аллах Субхану Тааля. Это третий вид сакины. И дальше он говорит, эта сакина останавливает человека от, предостерегает его от непристойного забытия. То есть, что он имеет в виду? Он говорит о том, что некоторые люди, когда они чувствуют свое движение по прямому пути, чувствуют какую-то радость от имана, потом чувствуют какую-то радость от нахождения с Аллахом Субхану Тааля, иногда они что? Впадают в какое-то состояние забытия, теряя что? Теряя возвеличивание Аллаха Субхану Тааля, только оставляя, что любовь. Наступает состояние какого-то забытия. Это сакина останавливает человека. Если у человека такое есть, значит у него нет сакины. Если вот эти вот, это забытие такое происходит, значит у человека нет этой сакины. Останавливает, говорит, эта сакина человека у необходимой грани. То есть останавливает человека у грани чего? Убудия. Служение и поклонение Аллаху Субхану Тааля. Человек, он остается в этой грани, что я есть абд, что я есть раб Аллаха Субхану Тааля. Моя миссия в этом мире убудия, служение, рабское служение Аллаху. Я не могу за грани выйти этого. Не как у последователей суфизма, которые мы любим Аллаха, говорят, и потом выходят за все рамки, и уже нет ни возвеличивания, ничего, хорошо. Потом начинается всякий бред забытия у них. И произносятся всякие вещи, которые, по меньшей мере, как говорил Ибн Каим, что можно определить как невежество или нахождение в ненормальном состоянии. Нет. Сакина, она останавливает человека в этих рамках, что ты абд, в рамках рабского служения Аллаха Субхана ва Тааля. И говорит он, и не сходит она, то не иначе, как на сердце пророка или угодника. Потому что, действительно, эта сакина, это из величайших даров Всевышнего Аллаха, Его милости, из Его великого, от Его великого снисхождения, из Его дарований. И поэтому в Коране сказано о сакине, что она дается только кому? Если посмотреть аяты о сакине, то увидим, что всегда сакина дается только кому? Сказано только кому? Либо посланникам, либо муминин, либо верующим. Угодникам Аллаха. Угодники это кто? Аулия это кто? Ладина аману, вакану яттакун. Те, которые уверовали и боялись Аллаха Субхану Тааля. И если кому-то дана эта сакина, значит ему дан великий дар угодничества, дар вляя. И да поможет Аллах Субхану Та'аля, и на него одного упования, и нет силы и мощи, иначе как с Аллахом. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير